«10 минут», — со странной интонацией уточнила Джейн, снова глянув на меня. Я в ответ улыбнулся, сверкнув зубами. «На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Глава 37. Ты уверена, что его стоит брать с собой?» — спросила Джейн с сомнением, глянув на мою лучшую улыбку. «Конечно, меня нужно брать с собой», — с абсолютной уверенностью в голосе ответил я. «Я очень полезный. Я будущее знаю. Опять ты об этом?» — закатила глаза Дарси. «Ну, давай, удиви». «Не хочу», — покачал я головой. «Если я расскажу, вы ехать не захотите». «Звучит не очень», — завела машину Дарси и, следуя инструкциям своего стажера, поехала в нужное место. «Да не парься, ее бывший все порешает», — качнул я головой в сторону Джейн. «Давайте не будем о нем вспоминать», — проговорила она, смотря на показатели приборов. «Чё, обидно, что не заглянул. После Нью-Йорка, не грусти, мне тоже было бы обидно», — похлопал я ее по плечу с заднего сиденья. Дарси усмехнулась, услышав мой комментарий, но быстро попыталась это скрыть за неодобрительным взглядом в мою сторону. Настроение у Джейн немного подпортилось после этого разговора, но не слишком, так что мы спокойно в тишине доехали до каких-то заброшенных складов. Сгорая от нетерпения, я выскочил из машины и быстренько осмотрелся в поисках чего-нибудь интересного. «Ну, куда идем собственно?» — спросил я, не увидев ничего примечательного. «Стажер сейчас покажет», — ответила Дарси и посмотрела на Джейн. «Фазометр захватить?» «Нет», — не задумываясь, сказала Джейн и пошла хрен пойми куда, хотя вести нас вроде как должен был стажер. «Нам туда», — вышел вперед стажер с какой-то херовиной в руках, которая, видать, была тем самым фазометром, который не надо было брать. «Джейн, пошли», — крикнула Дарси, и мы вместе отправились в одно из многих заброшенных зданий. Как только мы вошли в здание, сразу же раздались звуки шагов, и троица насторожилась. «Кто там бегает?» — громко спросил я, смотря на дальний темный коридор. «Что-то ты больно смелый для своих габаритов», — пробормотала Дарси, уставившись в темноту коридора. «Мне можно?» — пожал я плечами. «Да ё-моё, выходите уже!» Спустя пару секунд из коридора показалось несколько детишек, которые, как водится, просто обожают шляться по всяким заброшкам. «Эх, были времена! Вы из полиции?» — спросила вышедшая вперед девочка, которая, скорее всего, была старшей в этой компашке. «Почти», — ответил я и указал на троицу позади себя. «Они вот ученые. Вы сюда за этими странностями пришли?» — поинтересовалась девочка, явно что-то уже отыскавшая со своими дружками. «Да, покажите, где они?» — вышла вперед Джейн. Девочка кивнула и повела нас за собой вглубь заброшки. Пройдя через несколько пыльных коридоров и комнат, мы оказались в ангаре, посреди которого парила старая бетономешалка. Черный пацан подошел к ней поближе и легонько толкнул ее рукой, заставляя многотонную машину крутиться в воздухе. «Прикольно», — спокойно оценил я на происходящее. «А если сильно толкнуть, она крышу пробьет?» — вслух задумался я, пока все остальные были поражены подобным зрелищем. «Давай не будем проверять», — немного отойдя от потрясения проговорила Джейн, а вот Дарси, похоже, была не против подобной проверки. «Как хотите», — пожал я плечами и повернулся к детям. «Есть еще что-нибудь? Пойдем», — махнули они руками, призывая идти за ними. Еще несколько однообразных коридоров и комнат, и вот мы уже поднимаемся по какой-то лестнице. Смуглый паренек, шедший впереди, подобрал с пола стеклянную бутылку и, опершись на перила, сбросил ее вниз. К удивлению всех, кроме меня, она не разбилась, а исчезла в чем-то вроде ряби в пространстве. «Где она?» — удивленно спросила Джейн, которая раньше встречалась с пришельцем, пришедшим на Землю из другого мира через огромный светящийся столб света. Дети молча подняли головы вверх. В тот же момент, из такой же ряби в пространстве, бутылка снова появилась только для того, чтобы упасть вниз и исчезнуть. Этот процесс повторялся еще раз 5, прежде чем смуглый паренек поймал бутылку, прервав цикл. «Как в портале», — четко подметил я, но окружающие меня не поняли. «А, вы не знаете ни хрена», — махнул я рукой, давая понять, что ничего объяснять им не собираюсь. «Это невероятно», — пробормотала Джейн и для проверки решила лично кинуть какую-то банку из-под газировки. К сожалению, баночка исчезла в пространственной ряби и больше не появлялась. «Они то возвращаются, то пропадают, тут как повезет», — ответила на немой вопрос каждого девочка. Задумавшись над словами девочки и снова посмотрев на показания приборов, Джейн сильно взволновалась. «Последний раз всплеск такой активности был тогда», – прошептала она. «Ага, в Нью-Мексико», – кивнула Дарси. «Ничего не трогать», – крикнула Джейн и побежала фиг пойми куда. «Оп, я за ней», – подорвался я и помчался за девушкой, которую вскоре должно было через такой же портал засосать к месту, где скрывается камушек. «Ключи от машины, кстати, бросать туда не советую». «Так, дружеское напоминание», – со значением глянул я на стажера и скрылся за углом. Догнав Джейн, я аккуратно похлопал ее по плечу. «Хей, Джейн, а куда ты идешь?» С доброй улыбкой на лице спросил я, параллельно с этим оценивая обстановку вокруг. «Тут есть еще одна аномалия», не отводя взгляд от экрана своего прибора, ответила она, двигаясь на верхние этажи. «Хм, понятно», встал я перед ней, закрывая проход наверх. «А это не опасно случаем?» «Не думаю», недовольно посмотрев на меня, ответила девушка. «А я вот думаю, что наоборот», не убирая с лица улыбку, проговорил я, взглядом намекая, что дальше ей идти не стоит. «Давай лучше я впереди пойду, так, на всякий случай». «Слушай, как там тебя, Кевин?» спокойно ответил я. «Да, Кевин, что тебе тут вообще нужно? На ученого ты не похож, увязался за нами, ведешь себя странно», начала перечислять она всякие смущающие ее моменты. «Да все просто», облокотился я пыльную изрисованную граффити стену. «Мне нужна одна опасная штука, которая находится там, куда указывает вот этот прибор», указал я на штуку в ее руках. «Так уж вышло, что она мне очень нужна, а вот тебе очень не нужна. Поэтому я и говорю, что идти туда не стоит». «Ау, правда, и что же это за штука такая?» С явной иронией в голосе спросила Джейн. «Ну как тебе сказать, из-за нее на нашу родненькую планету опять полезут всякие инопланетяне. Да и сама по себе она может много чего наворотить», кратко пояснил я ей за важность того, что находится впереди. «Ой, ты решила отдать мне прибор. Спасибо огромное», улыбнулся я, прядью волос незаметно вырывая из ее рук пищащую коробочку. «Что за черт?» воскликнула она, увидев, как длинная копна волос двигалась в воздухе сама по себе. «Ты из этих, из каких?» с ехидной ухмылкой уточнил я, уставившись на окошко прибора. «Ладно, как им пользоваться я примерно понял, чем ближе к нужному месту, тем чаще он пищит. Отдай», попросила девушка вернуть ей ее игрушку, но я просто покачал головой. «Верну после того, как закончу с делами, а тебе за мной лучше не идти», еще раз напомнил я ей, для ее же безопасности, и пошел наверх, следуя указаниям прибора. Поднявшись на два этажа вверх, я услышал дуновение ветерка и, радостно улыбнувшись, последовал за ним. С каждым моим шагом высокотехнологичная коробочка в моих руках пищала все чаще и чаще, пока, наконец, в капец каком темном коридоре писк не превратился в один тянущийся гул. В тот же момент из ниоткуда возникла мощная сила притяжения, потянувшая меня вглубь коридора. Не успел я до конца осознать произошедшее, как уже оказался на краю обрыва в темном, как душа Ника Фьюри пространстве. Повсюду туман, огромные монолиты, парящие в пустоте и, собственно, сама бездна, в которую падать мне сейчас не очень хотелось. Аккуратно сделав шаг назад, я обернулся и увидел перед собой еще один каменный монолит, изнутри которого исходил тусклый алый свет. «Ебать, как жутко», констатировал я и решительно приблизился к летающей каменюке. Как эта дура вообще додумалась, оказавшись в непонятном жутком темном месте, подойти к странному светящемуся алым светом монолиту, издающему страшные жужжащие звуки. В этот момент у меня закрались смутные сомнения в том, что Джейн настоящий ученый. Оказавшись вплотную к темному камню, я заглянул в щель, из которой валил алый свет, и увидел там мелкие странные частички, свободно левитирующие и перетекающие сами в себя. «Только полный идиот или безумец додумается сунуть туда руку», пробормотал я, наблюдая за этой странной хренью, которая, по идее, должна быть жидким камнем реальности. «Как хорошо, что я пока что подхожу под оба требования», выдохнул я, как перед первой рюмкой, и просунул руку в широкую щель. Камень реальности, или как тут его еще называют, эфир отреагировал на это действие не сказать, что дружелюбно. Издаваемый им гул внезапно стал в несколько раз громче, а сам он дернулся в сторону моей руки, словно пытаясь отпугнуть. «Чё ссышь, что ли, со мной связываться?» — провокационно спросил я, видя, что эта тварь никак не хочет входить со мной в контакт. «Ну, если гора не идет к Магомеду», не имея другого выбора, я засунул в щель другую руку, пытаясь лично выловить эту гадость. Похоже, осознав, что отбиться от меня не получится, Эфир все же решил смириться со своей участью и резко бросился в мою сторону. От неожиданности я, конечно, сразу отпрыгнул, но потом пораженно осознал, что в момент его проникновения в меня я ощутил боль. Впервые, блядь, за долгое время я почувствовал хоть что-то, и пусть даже это была пресловутая агония, я был счастлив. Да, блядь, заорал я во все горло, ощущая, как по всему телу распространяется жуткая боль. Я прекрасно осознавал в этот момент, что Эфир решил не выбрать меня в качестве хозяина, а расщепить к ебаной матери, но хуй там плавал. Я, сука, был практически неуязвим, и мне поебать, что это одна из сильнейших хреновин во всей вселенной. За болью, которую с собой принес Эфир, последовала еще одна, не менее ужасающая, но столь знакомая. Сыворотка, уже пропитавшая меня до костей, начала свою работу. На меня даже накатила ностальгия, да такая, что аж слезки потекли. Конечно же, меня мигом скрючило от подобных ощущений, но меня это не волновало. В Эфире я увидел шанс, наконец, вернуть себе ощущения, и если ради этого мне придется чуть-чуть пострадать, то я не против. А вот Эфир, судя по всему, был капец как против остаться в моей тушке. Не знаю, чем я ему так не понравился, но он всеми силами пытался расщепить меня на мельчайшие частицы. У него это даже немного начало получаться, но сыворотка, являющаяся моей мутацией, была здорово так усилена апокалипсисом, так что проигрывать в этой битве мое тело совсем не собиралось. Так и началась битва бобра со слом, КХМ-КХМ, то есть эфира и моего геноха. Боролись они долго, я за это время успел лишиться всей кожи и сполна насладиться всеми видами агонии, но мне даже понравилось. После столь долго времени пустоты, даже это ощущалось благословением. Наконец, спустя неизвестное количество времени, я почувствовал, что боль от эфира потихоньку начинает отступать, а боль от сыворотки преобладать в общем спектре ощущений. Вытерпев эти последние потуги эфира, я понял, что боль от сыворотки также исчезает, а значит, все подходит к концу. Когда все окончательно затихло, я, не обращая внимания на то, что я в тот момент больше походил на экспонат в кабинете биологии, подорвался с места и с надеждой лизнул каменный пол. Представляя себе, как почувствую отвратительный вкус и текстуру этого места, я провел языком по полу, но, как и всегда, ничего не почувствовал. «Нет», — хрипло взмолился я, снова лизнув каменную поверхность. «Ну нет, блядь, нет, нет, нет», — заорал я со всей дури, из-за чего мои крики больше походили на рев какого-то животного, чем на человеческую речь. Да почему, вдруг, пришло осознание. Эфир своей силой, пытаясь разложить мое тело, нейтрализовывал некоторые мутации, благодаря которым я и был неуязвимым и потерял все ощущения. Мой же генха в ответ начал ответную атаку на создание мутаций, которая противостояла бы этому процессу разложения, тем самым сводя на нет и эффект нейтрализации мутаций. В конце концов у него это получилось, и эфир не оказывал на меня разлагающего воздействия, но и ощущения я также потерял. «Какая-то хуйня», — задумался я, отпрянув от каменного пола. «Камень реальности практически всесилен. Я уверен, что даже мой генха не смог бы составить ему конкуренцию. Получается, эфир — это какая-то урезанная версия или как? Почему он такой слабый?» Еще глубже погрузился я в раздумья, прокручивая все знания в своей голове. Несмотря на свое состояние, разум мой был на удивление чистый и резок как никогда. Благодаря этому я в кратчайшее время смог придумать несколько теорий. Точно, ебучие темные эльфы. Они что-то сделали с камнем реальности. Это же камень, блять, у него не может быть разума, но он какого-то хрена атаковал меня. Также может быть, что для реализации полного потенциала камня реальности, мне нужны другие, в качестве катализатора. Скорее всего, проблема с эльфами, но и второй вариант отбрасывать нельзя. Нужно узнать, как Танос вернул камень в нормальное состояние, и тогда, не обращая внимания ни на что вокруг, погрузился я в свои мысли и идеи, забыв о том, что я сейчас нахожусь в неизвестной точке вселенной и не знаю, как отсюда выбраться. На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Глава 38. Бесполезная шняга, угрюмо смотрел я на свои голые мышцы, после получаса, проведенного в этой пустоте. «Возвращай все назад», — крикнул я и почувствовал, как вокруг меня закружились алые частицы, заново облачающие меня в приличный вид. Вернулось все — кожа, одежда, волосы, телефон. Грузно вздохнув, я бросил взгляд на огромный булыжник, плавающий в темной пустоте, и через секунду он чал с видимой скоростью дробиться в пыль. Смотря на это, я не чувствовал ничего, кроме разочарования. Превратить всесильный артефакт, управляющий самой реальностью, в это, урезать его функционал на несколько порядков и превратить в тупое оружие, которым сможет воспользоваться даже обычный человек, хоть и недолго. Нужно быть одновременно и гением, чтобы такое реализовать, и идиотом, чтобы подобная мысль вообще пришла тебе в голову. На время смирившись с подобным, я дал команду вернуть меня на землю и стал наблюдать за тем, как меня охватил алый рой. Лишь спустя с десяток минут я снова смог увидеть серые стены той заброшки. Вокруг было тихо, скорее всего, за это время та компашка уже ушла, не будут ведь они беспокоиться о каком-то случайном парне, который вязался за ними и пропал. Разве что, то оборудование, которое я отобрал у Джейн, заставит их немного задуматься о том, где я. Нужно найти темных эльфов и сначала отпиздить, после чего узнать, как вернуть камень реальности в его обычное состояние. Как я помню, они первым делать отправятся в Асгард для мести, размышлял я, идя на выход сквозь стены заброшки, которые рассыпались передо мной, лишь стоило мне захотеть. Попасть туда можно многими способами, в том числе и с помощью эфира, но это будет запарно. Эта тварь питается жизненными силами, что бы это ни значило, так что в теории я могу сдохнуть от обычного истощения. Лучше воспользоваться обычным способом. Покинув стены заброшенного здания, я не увидел той убогой красной машины, а значит, эти трое давно уже уехали. Отойдя немного в сторону от здания, я встал посреди открытой площадки и поднял взгляд к небу. Хеймдаль, я знаю, что ты меня слышишь, сукин ты сын. Я сейчас в ужасном настроении, так что не советую тебе отвергать мою просьбу. Перенеси меня в Асгард, мне нужно переговорить с Тором. Крикнул я в никуда, прекрасно осознавая, что это всевидящий и всеслышащий негр точно не пропустит мои слова. Предупреждаю, если не перенесешь ты, я приду сам, но уже гораздо более злым. Эхом разнеслась моя угроза по пустующей территории. Спустя минуту, после этого, я не увидел никакого столба разноцветного света, несущегося ко мне, и понял, что, видимо, кто-то сильно захотел отхватить знатного леща. На лицо наползла злобная гримаса, а вокруг моего тела начала клубиться алая аура, сигнализирующая о том, что подготовка к переносу уже началась. В тот же момент на небе появилась вспышка, после которой на меня упал широкий столб света, внутри которого я понял, что меня на невообразимой скорости тянет к определенному месту. Вот так всегда. Пока кулак в сантиметре от челюсти не окажется, никто ничего делать не станет, раздраженно пробормотал я, смотря на конец тоннеля. Немного подождав, я увидел огромный золотой мост в конце. Сместив свое положение в пространстве, я приземлился на ноги и посмотрел на огромного черного бугая в золотой броне и рогатом шлеме. Он грозно смотрел на меня своими янтарными глазами, будто пытаясь просверлить во мне дыру. Так бы сразу, поправил я свою одежду, кое-как созданную эфиром. «Зачем ты здесь, смертный?» Со странной интонацией произнес он «смертный», но оно и понятно. С такой хреновиной внутри, я стал похож на человека куда меньше, чем раньше. «Ищу ваших давних друзей», с издевкой произнес я, улыбнувшись. «Я не в настроении сейчас объясняться. Дорогу, думаю, найду сам». Прошел я мимо пьедестала с мечом, направившись в сверкающий золотым светом колоссальный город. «Я провожу», вышел он вперед, видно обеспокоенный тем, что я смогу учинить здесь. Все же он всевидящий и точно видел, что я могу сотворить, когда у меня плохое настроение. Молча согласившись с его предложением, я проследовал за ним, смотря на космический пейзаж вокруг. Зол я или нет, но Асгард впечатлял. Достоин того, чтобы о нем слагали легенды у нас на Земле. Как только мы вошли в город, на мне сразу же сконцентрировалось внимание окружающих асгарцев. Понять их можно: непонятная одежда, незнакомый человек, да и к тому же в сопровождении Хеймдаля. Им повезло, что он решил проводить меня до дома Тора, иначе подойди ко мне кто-либо из них и реши докопаться до того, кто я и что тут делаю, уничтожил бы его, не задумываясь. Пройдя мимо стражников, мы поднялись ко входу в замок, где сидит один. «Подожди здесь», повернувшись ко мне, сказал Хеймдаль и прошел внутрь. «Ты совсем страх потерял, что ли?» Поразившись подобной наглости, спросил я. «Я и так стараюсь вести себя культурно, а ты мне предлагаешь стоять на входе?» «Это пристанище всеотца», — проговорил он, посмотрев на меня. «Смотря сейчас на меня, «Ты думаешь, мне не похуй?» — поднял я бровь, указав на себя. «Я иду с тобой», — сказал я и шагнул вперед, но передо мной выставили свое оружие двое стражников. «Стойте!» — резко крикнул Хеймдалль стражникам и оттащил за шкирку назад. Этим он спас их блядские жизни, потому что частицы эфира уже расщепили все в тех местах, где они только что стояли. «Успокойся, следуй за мной, я проведу тебя к Тору. Он сейчас празднует очередную свою победу». Зыркнув на этих двоих, которые даже сейчас без страха смотрели на меня, я усмехнулся и пошел за Хеймдаллем. Пройдя через множество огромных богато украшенных залов, мы вошли в тот, из которого раздавались самые громкие крики и музыка. Оказавшись там, я увидел десятки мужчин и женщин в броне, которые бухали и весело обсуждали то, как они перерезали десятки, если не сотни своих врагов. Среди них был и Тор, который сидел в опрятном костюмчике по типу греческого. Нас эти люди даже не заметили и продолжали свое пиршество. Увидел меня лишь Тор с его друзьями. Лицо его в этот момент стало более серьезным, а во взгляде читался немой вопрос. Какого черта он тут делает? Встав со своего места, он пробрался через толпу бухих воинов ко мне. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, оказавшись передо мной. «Дело есть», — ответил я, смотря ему в глаза. «Мне нужно найти темных эльфов». «Кого?» — улыбнулся он. «Тех самых, из сказок?» «Да», — не разделяя его веселья, кивнул я. «Но их же не существует», — покачал он головой. «Если бы они существовали, Хеймдалль знал бы о них. Я ведь прав?» — глянул он на бугая рядом со мной. «Я бы так не сказал», — усмехнулся я и повернул голову влево, почувствовав позыв от эфира. Там стоял закованный в броню старик с металлической пластиной на глазу. А вот и папаша. Забив на Тора, я пошел в сторону Одина, который с сомнением в своем единственном глазу смотрел на меня. «Приветствую», — кивнул я ему, даже не ожидая ответного приветствия. «Представляться, думаю, нет нужды. Я хочу знать, что темные эльфы сделали с камнем реальности». Ответа не последовало, лишь молчание и спокойный взгляд. «Повежливее, ты разговариваешь с моим отцом», — вмешался Тор, схватив меня за плечо. «Тише, Тор», — проговорил один. «Этот смертный опасен», — подошел он ко мне и приблизил к моему лбу свою руку. Моя кожа под его рукой словно стала прозрачной, показав струящийся по моему телу эфир. Я ничего не делал, так как понимал, что этот старик может помочь мне разобраться с ущербностью камня реальности. «Ну», — посмотрел я ему в глаза, — «я дождусь ответа». «Как человек смог взять под контроль такую мощь?» — спросил он в ответ. «Я думал, эфир уничтожен. Не лги самому себе», — не моргая стоял я. «Камень реальности древнее нашего мира, уничтожить его можно лишь чем-то выходящим за его рамки или равной по силе мощью». «Тут ты прав», — кивнул один. «Но ты уже никогда не узнаешь ответа на свой вопрос. Они унесли его с собой в могилу. Неужели?» — сверкнули мои глаза алым светом. «Тогда как объяснить тот космический флот, что уже движется к Асгарду?» «Невозможно», — покачал он головой. «Мой отец убил их всех». «И опять ложь», — склонил я голову. «Хеймдалль бы увидел их», — возразил Одноглазый. «Он можешь лишь услышать», — посмотрел я на Златоглазого. «Ну, я понял, ты мне не помощник. Придется узнавать у них самих», — развернулся я и пошел на выход, к мосту, с которого лучше всего будет видно вторжение. Один оказался не таким всезнающим, как о нем говорят. Возможно, он просто не хотел говорить, но заставить это древнее чудовище я не смогу, по крайней мере сейчас. Да и в Асгард я пришел не только для того, чтобы спросить его об этом и встретиться с темными эльфами. Здесь находился Тессеракт, а значит и камень реальности. Нельзя было исключать и того, что для возвращения камню его былой мощи мне понадобятся другие, а именно камень силы. Он находится хрен пойми где, на всеми забытой планете, на которую попасть просто так я не смогу. Для этого мне понадобится камень пространства и люди, знающие его местонахождение. Камень находится здесь, а вот с людьми сложнее, намного сложнее. Ладно, сначала нужно выбить информацию из темных эльфов, а если это не поможет, перейду к плану. Выйдя из зала для пирушек, я услышал позади себя быстрые тяжелые шаги и понял, что за мной следуют Тор и Хеймдалль. «Кевин, ты серьезно?» Преградил мне дорогу Тор. «На Асгард прямо сейчас движется армия темных эльфов», — явно взволнованный таким положением дел спросил он. «Я уже все сказал до этого», — подвинул я его силой эфира. «Можете верить, можете думать, что я шучу, мне плевать. Я здесь только для того, чтобы узнать, Почему камень реальности в таком состоянии, как вернуть его в первозданную форму? Проклятие! Воскликнул Тор, осознав, что я говорю на полном серьезе, и побежал обратно в зал, предупреждать своих товарищей. Хеймдалл, возводи барьер. Не теряя времени, Всевидящий побежал к вратам, оставляя меня в одиночестве. На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Глава 39. Нашел что-нибудь? Спросил Тор у Хеймдалля, который уже много часов подряд пытался выцепить своим взглядом корабли темных эльфов. Нет, покачал тот головой и посмотрел на меня, сидящего перед радужным мостом и всматривающегося в пустоту космоса. Ты же знаешь будущее, да? Обратился ко мне бог грома. Когда прибудут эльфы? Сейчас уже хрен знает, пожал я плечами, не отводя взгляда от той точки, в которую втыкал уже больше полудня. Эфир не в твоей девахе, вы готовы к вторжению? Лазутчик не пробрался сюда с другими заключенными, все пошло совсем по другому сюжету. Джейн, эфир должен был оказаться в ней? Пораженно спросил Тор. Интересное совпадение, не находишь? Усмехнулся я. И что теперь делать? С таким раскладом, возможно, они вообще не решатся напасть. Вечно держать оборону мы не можем, покачал головой бог грома, посмотрев на границы Асгарда. А меня-то ты зачем спрашиваешь? Посмотрел я на него. Ты будущий царь этого места, вам с отцом и раздумывать о защите. Я здесь только для того, чтобы встретиться с королем темных эльфов. Как только сделаю все, что хотел, я уйду обратно на землю. Но тебе нужен Малекит, а просто так своими секретами с тобой он делиться не будет, подметил Тор. Да и эфир он попытается забрать у тебя любыми способами. Ключевое слово «попытается», снова вернулся я к созерцанию космоса. Меня не смог убить даже эфир, у него это не получится тем более. По сути, вам даже не нужно волноваться, у них нет способов победить. Эфир у меня, а это их основная мощь и надежда. Услышав это, Тор понял, что я прав. Основные силы эльфов были уничтожены тысячелетия назад, а то, что осталось, никогда не сравнится с мощью Асгарда. Кстати, можешь сказать спасибо, вспомнил я один момент. Благодаря тому, что сюжет поменялся, твоя мать может выжить. На этих словах и Тора, и Хеймдалля словно молнией поразила. Что ты сказал? Угрюмо спросил бог грома, посмотрев на меня. Уже не важно, улыбнулся я, ощутив, что эфир в моем теле начал бунтовать и тянуться в определенном направлении. Похоже, этот полуфабрикат до сих пор не смирился со своей участью и желал вернуться к своему бывшему владельцу. Они на подлете, встал я на ноги и принялся ожидать прибытия эльфов. Тор и Хеймдалль, увидев это, всполошились и приготовились к бою. Зрением я не замечал ничего необычного, все та же пустота, но эфир не даст соврать, полноценного разума у него все-таки нет. Вскоре, почти перед моим носом, появился громадный космический корабль странной формы. Как только его маскировка спала, Тор был готов сразу же напасть на противника, но я остановил его. От огромного корабля отделился такой же, но поменьше, и подлетел к радужному мосту. Оказавшись достаточно близко, он открыл трап, и по нему спустился Малекит, король темных эльфов, в сопровождении с десятком своих воинов. В своей броне все они выглядели, как уродливые фарфоровые куклы. Лишь парочка была одета во что-то более-менее приятное глазу. «Ну привет, чертила!» Пошел я к Малекиту, не обращая внимания на его армию, направившую на меня свое оружие. «За эфиром пришел, он тебе не принадлежит», — с каменным лицом произнес он, смотря на меня. «Отдай его мне, и я пощажу твою жалкую жизнь. Извини, но мне он нужнее», — с ехидной ухмылкой покачал я головой. «Лучше объясни мне, неужели оно стоило того, чтобы превратить величайший артефакт в то, чем он является сейчас? Каким образом ты так испоганил его? В первозданной форме эфир бесполезен», — подошел он ко мне. «Но даже в таком виде твое смертное тело и разум не способны полностью раскрыть его потенциал. Ты не сможешь им управлять, он уничтожит тебя, как и других глупцов, что пытались присвоить его себе. А вот тут ты ошибаешься, дружочек», — вспыхнули мои глаза алым, и все воины, стоявшие позади Малекита, были стерты в пыль, не успев издать и крика. «Так уж вышло, что именно из-за твоего глупого поступка эфир не смог оказать мне никакого сопротивления. Все же я необычный смертный», — встретился я с ним взглядом и заметил в нем шок вперемешку со злобой и яростью. «Жалкие потуги», — процедил он сквозь зубы. «Неужели ты думаешь, что...» «Все, хватит», — сделал я глубокий вдох, чтобы успокоиться и не убить его прямо здесь. «Ты начинаешь меня злить», — а убивать тебя пока, что нежелательно. Говори, что ты сделал с камнем реальности, иначе я заставлю испытать тебя то, что даже мне покажется невообразимой пыткой. Еле сдерживая себя, я сделал шаг в сторону, но внезапно ощутил, что эфир начал попытки вырваться из моего тела. Переведя взгляд на Маликита, я понял, что он пытается взять его под контроль, как бывший владелец и по совместительству создатель. «Ты недостоин им владеть», – пробормотал он, вытянув руку вперед, и я понял, что тело местами перестает слушаться под воздействием эфира. «Извини, но мне похуй на твое мнение», – гневно фыркнул я и также вытянул руку вперед. В тот же момент из нее вырвался поток бешено перетекающих друг в друга алых частиц, направившийся к темному эльфу. Эфир сопротивлялся. Маликит не прекращал бороться за контроль над ним, но мое тело стало идеальной клеткой для него, из-за чего полностью вырваться не вышло бы никогда. Он понял это слишком поздно. Эфир внедрился в его тело и начал нехотя изничтожать каждую его клеточку. Сопротивляться подобному у эльфа не было сил, поэтому все, что ему оставалось, это атаковать меня в попытке спасти свою жизнь. Достав с пояса гранату, он метнул ее мне под ноги, после чего вокруг меня завертелась невидимая глазу круговерть из пространственных потоков. Все в радиусе нескольких метров от эпицентра взрыва стало сжиматься в одну точку и исчезать в ней. Тор и Химдал заблаговременно отошли подальше от нас, благодаря чему избежали этой смертельной пространственной ловушки. Мое тело, находившееся прямо в центре искаженного пространства, избежать воздействия не смогло, но мне этого делать и не нужно было. Как бы ни пыталось мое тело изогнуться под невообразимыми углами вслед за пространством и исчезнуть в этой мелкой черной дыре, у него не получалось. Моя неуязвимость была сильнее. Все, что увидели окружающие, я стал изгибаться под разными углами, но все в пределах человеческих возможностей. Спустя несколько секунд искажения исчезли, остался лишь невредимый я. Даже одежда осталась цела, ведь была сделана из эфира. Неплохо, сплюнул я на разрушенный пол. Жаль, что эфир ужасно ограничен в своей способности влиять на реальность. Было бы намного интереснее, будь оно не так, но теперь все, что мне остается, это убить тебя. Сжал я ладонь, направленную на Маликита, в кулак, и его начало медленно скрючивать и сжимать в мелкую точку. Он буквально провалился внутрь себя, оставив после себя лишь мелкий плотный шарик материи. Дальше сами, в отвратительном настроении развернулся я и пошел в сторону замка Одина, оставив пораженных Тора и Химдалля перед кораблем темных эльфов, лишившихся своего предводителя. «Куда ты?» — крикнул Тор, заметив, что я иду к Асгарду. «Начинаю исполнение плана», — кратко ответил я, после чего с помощью эфира, прекратившего свои жалкие потуги к сопротивлению, после смерти своего бывшего владельца, поднял себя в воздух и быстро полетел к сокровищнице, в которой должен был храниться тессеракт. Преодолев необходимое расстояние за пару десятков секунд, я оказался во дворце и начал искать местную тюрьму. Заняло это не так много времени, а все стражники, стоявшие у меня на пути, резко испарялись при попытке меня остановить. Оказавшись в темнице, я бегло осмотрел все камеры и нашел ту, в которой находился необходимый мне пленник. «Ну привет», подошел я к экрану, созданному из света, и посмотрел на Лаки. «Выйти хочешь, ты?» Странно посмотрел он на меня. «Зачем ты здесь?» «Пришел кое-что забрать», сказал я с каменным выражением лица. «Проведи меня в сокровищницу Асгарда, а дальше делай что хочешь». «Снова тессеракт, да?» С улыбкой спросил Лаки. «Зачем он тебе?» «Захотелось вернуть его Фьюри?» «Нужно отправиться в одно место», не вникая в подробности, проговорил я. «Так что, и как же ты, смертный, вытащишь меня отсюда?» С интересом и издевкой в голосе спросил он, подойдя к световому полю. Не говоря ни слова, я прижал руку к решетке из света и дал команду эфиру уничтожить ее, с чем он справился меньше, чем за мгновение. Свет с громким звуком разлетелся на искры, освобождая пленника из его комфортабельной клетки. «Эй, меня тоже выпусти!» Мигом зазвучали голоса других заключенных, требующие своего освобождения, но я проигнорировал их. «Показывай», — сказал я и подождал, пока Лаки выйдет из камеры. «А ты изменился», — осмотрел он меня. «Фьюри денег не дал, что-то типа того», — вздохнул я, стараясь подавить растущее внутри раздражение. Контролировать себя после получения эфира стало действительно сложно. Мало того, что сам по себе эфир скорее всего что-то химичит, являясь паразитом, так еще и разрушенная надежда давала о себе знать. Как только ко мне вернулись ощущения, я, можно сказать, снова почувствовал себя живым. Мою радость невозможно было описать словами, но все пропало с такой же скоростью, с которой пришло. Это как показать человеку, заблудившемуся в пустыне, стакан холодной воды, а потом на его глазах вылить его на песок, после чего отхерочить самого жаждущего арматурой. Всему человечеству сильно повезло в тот момент, ведь если бы я был столь же безумен, как и раньше, то мало не показалось бы никому. Думаю, половину планеты я точно мог разнести, даже вечная не смогла бы меня остановить. Все-таки в чем эфир по-настоящему хорош, так это в разрушении, он для этого и создавался. Вздохнув, я покачал головой, попытавшись ненадолго вытолкнуть раздражающие и провоцирующие мысли из головы. Проследовав по множеству коридоров Залаки, я вскоре оказался около огромных ворот. «Прошу», — театрально поклонился он и указал на запертые ворота, явно намекая на то, что сам открыть их не сможет. Как только я закончил с осмотром ворот, я послал к ним волну эфира, которая начала постепенно расщеплять защитные поля на них. Это не могло не привлечь внимание охранников и самого Одина, поэтому я постарался сделать все как можно быстрее. Все же убивать всех воинов Асгарда вместе с его царем не входило в мои планы. На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Глава 40. Пошли, распахнул я ворота, лишившиеся своей защиты. Позади нас уже слышался громкий стук металлических сапог о пол, а значит охрана уже близко. Пройдя в сокровищницу, я закрыл за собой ворота и продолжил следовать за Лаки, который вел меня к Тессеракту. Коридор был не особо длинный по сравнению со всеми предыдущими, да и вещей тут было не очень много, но зато их важность должна была зашкаливать. Я в этом ничего не понимал, поэтому даже не старался оценить значимость этих предметов. Только корона Суртура, который должен был уничтожить Асгард, ненадолго привлекла мое внимание. Тессеракт, как один из артефактов, стоял на пьедестале, между парой других. С надеждой посмотрев на куб, я схватил его и сжал ладонь, используя силу эфира для того, чтобы уничтожить внешнюю оболочку артефакта. Под странные звуки, больше всего похожие на хруст разбитого стекла, куб разбился, показав свое сердце, камень пространства. Только сверкающий кусок древности коснулся моей ладони, я ощутил, как в мой разум начали поступать непонятные знания о пространстве, которые я никак не мог объяснить и понять. Вместе с этим пришли новые ощущения, которые я не мог даже частично осознать и восприняться. Все вокруг начало ощущаться, как цельное единое нечто, постоянно изменяющееся, но в то же время статичное. Все было бы хорошо, если бы этого не было в таких объемах, что мой разум практически не способен был выдержать подобной нагрузки. Поняв, что еще немного и потеря сознания обеспечена, я экранировал камень от себя эфиром и посмотрел на ошарашенного Лаки. «Дальше ты сам», — сказал я и, коснувшись камня пространства на долю секунды, я захотел перенести себя в горы, в то место, в котором я потерял способность ощущать. Лучше места для того, чтобы приспособиться и адаптироваться к мощи камня бесконечности, сложно было отыскать. Имея при себе камень пространства, контраст с эфиром становился еще ярче. Не знаю, сколько времени мне потребуется для того, чтобы получить возможность нормально использовать его, но думаю, никак не меньше, чем когда я находился при смерти, посреди пустыни. Хотя, возможно, тут поможет тот факт, что к ослабленной версии камня я уже привык. Оказавшись там и очистив с помощью эфира давно остывший кратер, я оградил себя от снега и сел в центр ямы. Думаю, перчатка мне не понадобится, посмотрел я на сверкающий ярким голубым светом небольшой камень и, положив в рот, проглотил, чтобы случайно не выронить. Поток новой информации и ощущений сразу же устремился в мою голову, перегружая все, что только можно. Это было так, словно у меня появилось несколько новых органов чувств, с которых начало поступать нечто такое, чего я раньше при всем желании не мог почувствовать, как и осознать. Оставаться в сознании получилось лишь около 30 секунд, после чего я погрузился в уже знакомую тьму. Находясь там, я видел что-то вроде снов, но содержание их было необычное. Мой разум будто пытался перестроиться таким образом, чтобы научиться обрабатывать новые ощущения. Я, можно сказать, в прямом эфире наблюдал за тем, как менялись концепции восприятия и представления этой информации. Все это представало передо мной в виде психоделических видений. В один момент это были хаотично двигающиеся пятна, в другой момент плавно перетекающие друг в друга потоки, а под конец стали вырисовываться кривые образы объектов, постоянно меняющих свои формы. Мне уже начало казаться, что я окончательно свихнулся и это никогда не закончится, но спустя неизвестное количество времени и видений я, наконец, открыл глаза. Как только это произошло, я понял, что мое восприятие мира одновременно и изменилось, и осталось прежним. Я чувствовал все вокруг себя и это складывалось в простую понятную картинку в моей голове. Все, в желаемом мною радиусе вокруг меня, находилось под полным контролем. Это было сложно, а скорее даже невозможно описать. Если кратко, то я просто ощущал пространство и мог делать с ним, что захочу. Мог сотворить такие формы и конструкции, до которых обычный человек даже додуматься не сумеет. Это было ужасно странное чувство, к которому необходимо привыкнуть, чтобы постоянно не отвлекаться на него. Мне теперь, по сути, даже двигаться не нужно было. Одной мысли было достаточно, чтобы оказаться в стоячем положении в любом возможном месте, которое я смогу почувствовать. Не до конца вернувшись в свое обычное состояние, я убрал барьер эфира и повернул голову к только показывающему признаки появления порталу. Разлетелись яркие оранжевые искры и из портала показалась знакомая фигура. «Тебе столь же сложно с камнем времени?» – спросил я древнюю, которая со своей обыденной улыбкой смотрела на меня. «У нас есть специальные практики, которые помогают нашему разуму заранее подготовиться к подобному», – покачала она головой. «Могу сказать лишь то, что мы больше работаем с абстракциями. Это значительно все упрощает». «Понятно», – протянул я, но в тот момент я не сильно вслушивался в ее слова. Меня увлекла связь, тянувшаяся к ней из бездны пространства. Недолго думая, я проследовал за ней и одной мыслью очутился в крайне интересно сконфигурированной области. «Кто посмел?» – услышал я самое могущественное существо этого измерения. Не обращая внимания, я просто захотел посмотреть. С интересом следил я за изменениями, происходящими в этом красивейшем пространстве. После моих слов оно стало колыхаться, пытаясь стереть меня в порошок, но моего желания было достаточно, чтобы свести на нет все потуги этого существа. «Как? Невозможно?» – послышался еще один возглас, но к тому моменту я уже вернулся обратно к древней, на то же место, на котором стоял ранее. «И как вам?» – поинтересовалась она, пытаясь поймать мой блуждающий взгляд. «Интересное местечко», — ответил я. «Но вам я не завидую». «Я тоже», — усмехнулась она. «Не желаете выпить чаю? Не помешало бы», — проговорил я и посмотрел на вновь открывшийся портал. Пройдя в него, не дожидаясь меня, древняя достала чайные принадлежности, а я уставился в окно, в котором виднелся остальной храм. «В нем есть несколько особых трав, они помогут вам прийти в себя», — поставила она на стол чашку горячего чая, приглашая присесть. Наблюдая за тем, как, мгновение назад стоявшие окна, я сидел за столом и делал первый глоток, она вздохнула и медленно покачала головой. «Поздравляю вас с получением еще одного камня бесконечности». «Спасибо», — выдохнул я, чувствуя, как туман в голове рассеивается и я начинаю приходить в себя. «Но мне нужен еще один. Как же хорошо, что он обычная батарейка. Не думаю, что смогу перенести еще одну такую трансформацию». Последующие 10 минут мы провели в тишине, мирно попивая чай. Как только муть из башки пропала, я поставил чашку на стол и уселся поудобнее. Сколько это заняло времени? Моргнул я и оказался на стуле у стены, закинув руки за голову. Чуть больше полугода, осталась на своем месте древняя, продолжая наслаждаться чаем. Не так уж и долго, покрутил я в руках какой-то магический артефакт, после чего вернул его обратно в хранилище. «Чем собираетесь заняться?» – спросила она, проигнорировав мою небольшую шалость. «Ох, блядь!» – почесал я затылок, задумавшись. «Отдыхать. Ничего сейчас вообще делать не собираюсь. От такого нужно точно отходить, как минимум столько же времени, если не больше. С друзьями поболтаю, кино посмотрю. Отличные планы», – довольная улыбка украсила ее лицо. «Вы здорово изменились за то время, что мы с вами не виделись. Не притворяйся», — махнул я рукой. «Ты, старая корга, видела все уже давно. У будущего бесчисленные вариации», — возразила древняя. «Но ты видишь каждую из них», — взглянул я ей в глаза. «Рад, что не каждую секунду своей жизни. Для этого и существуют артефакты с заклинаниями», — ответила она, поставив чашку с чаем на стол. «Сколько?» — спросил я, оказавшись с ней нос к носу, имея в виду положительные варианты будущего, связанные со мной. Могу сказать, что я рисковала, как никогда ранее», — сказала она, спокойно отреагировав на вопрос. Взгляд ее в тот момент явно давал понять, что вероятность того, что все сложится так, как оно произошло, была мала настолько, что ее практически не существовало. «Оно того стоило», — склонил я голову. «Определенно», — проговорила она в пустой комнате. «Это пиздец какой-то», — сидел я на крыше башни Старка, наблюдая за копошащимися внизу людьми. «Знал бы, что так будет, послал бы нахуй этот камень пространства. В космос можно и на корабле космическом полететь. Найти Йонду с его-то известностью было бы несложно, а там и до Питера Квилла недалеко. Черт, опять Питер. Как же много в Америке Питеров». Подумав о своей квартире, я упал назад и приземлился прямо на свой уютный диванчик. Да, было немного пыльно, но какая мне разница. Взяв в руку пульт от телека, я включил первый попавшийся канал и стал смотреть залпом все, что мне попадалось. Документалки, говнокомедии, сериалы. Я смотрел все, что только мог, лишь бы расслабиться и отвлечься. Спустя 3 дня безостановочного просмотра различных каналов, я своими ножками спустился в ближайший магазин за телефоном. Можно было бы попытаться сотворить его с помощью эфира, но нахуй оно мне надо, такой дуростью заниматься. Ладно еще одежда, но телефон я даже не понимаю, как работает, так что легче новый взять. С деньгами у меня проблем не было, но карточка моя уже не помню где, так что пришлось быстренько раздобыть наличку. С телефоном в руках, я уселся на лавочку в парке с бесплатным Wi-Fi и принялся смотреть все видосы своих любимых ютуберов, которые я пропустил за то время, что меня не было. Заняло это поменьше времени, чем просмотр телека, где-то 1.5 дня. Все это время я сидел на лавочке в парке, так что люди довольно странно на меня посматривали. Особенно местные бомжи, которые видели, что за все это время я не ел, не спал, тупо пялил в телефон. Закончив с этим, я удовлетворенно посмотрел на солнышко и понял, что пора идти к своим друзьяшкам. Думаю, за полгода у них накопилось столько всего, о чем можно послушать и обсудить. С этой мыслью я исчез с лавочки, до усрачки испугав нескольких бомжей, развалившихся рядом. На моем басты глав больше. Также действует пробная бесплатная подписка сроком на 2 дня. Глава 41. «Вау, извиняюсь», — поднял я руки, смотря на то, как Ванесса стропонит у Эйда на столе в гостиной. «Блядь!» — одновременно воскликнули они. Мигом в меня полетел стол, на котором происходило все действо. Не желая прикасаться к этому, я переместил его в сторону и сам телепортировался ко входу в особняк Ксавьера. Да уж, наверное, стоило предупредить или хотя бы в дверь позвонить. Неловко почесал я затылок и открыл дверь. Внутри, как я и думал, ничего не изменилось. Все те же коридорчики, все те же картины. Им бы дизайн поменять, а то быстро приедается. Пройдя внутрь, я огляделся и, не заметив знакомых лиц, начал прыжками через пространство перемещаться по всему зданию. Осмотрев несколько комнат подряд, я так и не смог никого найти, поэтому появился сразу в комнате Джин. «Да блять!» — крикнул я про себя, увидев, как Скотт пёхает Джин, и мигом телепортировался на кухню. Благо они меня не заметили, а то потом объясняться, неловкость, все дела. Они же не Уэйд с Ванессой, которые с осуждением разок глянут на меня и забудут. «Что ж за день сегодня такой?» — покачал я головой, посмотрев на мелкую деваху, стоящую недалеко от меня. Выражение ее лица при виде, появившегося из ниоткуда, меня ни капельки не изменилось. Она как ела свой нисквик, так и продолжала его есть, даже ложку не выронила. «Все-таки они тут привыкшие к такому». «Ты кто?» — спросила меня девочка, прожевав нисквик. «Кевин», — просто ответил я. «А ты кто?» «Катрин», — закинула она еще одну ложку шоколадных шариков. «Ты умеешь телепортироваться или просто невидимый?» «Я много чего умею», — пожал я плечами. «А ты чего можешь?» «Сквозь стены ходить и путешествовать во времени, но ненадолго», — продемонстрировала она свои способности и провела рукой сквозь стол. «Удобно», — кивнул я. «Это получается, ты можешь заработать очень много денег». «Как?» — быстро заинтересовалась девочка. «Разными способами, но в основном казино и ставки». Присел я за стол, став ждать, пока кто-нибудь из моих знакомых сам сюда придет. «Мне говорили, что казино и ставки – это плохо», – нахмурилась Катрин, положив ложку на стол. «Только тогда, когда ты проигрываешь», – усмехнулся я, закинув ноги на стол. «То есть, если я постоянно выигрываю, то нет ничего плохого в том, чтобы ходить в казино», – загорелись ее глаза. «Ага, только никому не говори, что это я тебе сказал, а то меня поругают», серьезно глянул я на нее, давая понять, что дело важное. Девчушка в ответ показала, что ее рот на замке. Сложив пальцы в знаке «Ок», посмотрел на других детей, играющих во что-то во дворе. «А ты чего с ними не играешь?» – поинтересовался я, пытаясь хоть как-то скоротать время. «Ем не сквик», – указала она на полупустую тарелку. «Справедливо», – проговорил я и замолчал, понимая, что диалог что-то не получается завязать. Все последующее время я сидел и смотрел, как девочка доедает тарелку сладких шариков. «Не самое, скажу вам, зрелищное действие». «Ты кого-то ждешь?» – спросила девочка, увидев мой задумчивый взгляд в никуда. «Да, знакомых. Двое заняты важным делом, других мне просто лень искать», – вздохнул я, поражаясь тому, какое неудачное время я выбрал для похода в гости. «Понятно», – протянула Катрина, бросив пустую тарелку в посудомойку и выбежав через стену на улицу к другим детям. «Вот так и теряют друзей», – пробормотал я, смотря на опустевшее место за столом. Между этим я наконец понял, что это за девчонка. Это тот самый мутант, который отправил в прошлое Лагана в каком-то из фильмов «Людей Ха». Ее способности были реально хороши, ведь она, по сути, точно так же неуязвима, как и я, только меня нельзя пробить, а по ней попасть. Правда, у нее она послабее, меня-то не взять ничем, а вот ее телекинезом сомнет в мясную кашицу только так. Ну и способность менять временную линию уже не хухры-мухры. Она может смотреть в будущее и возвращаться в прошлое, считай камень времени на минималках. Если ее использовать неправильно, то можно столько всего натворить, и никак ведь не законтрить. Правда, я не уверен, что меняется временная линия именно того мира, в котором она находится. Есть вероятность, что она просто переселяется в параллельные реальности и там меняет события, после чего возвращается в будущее, но уже в той вселенной, в которой она изменила события. Если это так, то все куда проще. Телепортировался я в гостиную и включил телевизор, переместив всех пиздюков, смотревших свои мультики, в коридор. Как долго мне ждать, пока они закончат? Зевнул я, подумав о тех двоих сверху. Если дольше 10 минут, то Скотту можно похлопать при встрече. Усмехнувшись, развалился я на диване, не позволяя детям вернуться в гостиную. «Кевин, прекрати». Спустя 10 минут подобной игры, я услышал голос Чарльза, который специально спустился из своего кабинета для того, чтобы разобраться со мной. «Ладно», — ответил я, вернув пространство в обычное состояние. В тот же момент в комнату ворвались мелкие, а за ними зашел Эксавьер. Детишки сразу начали на меня быковать, ведь я выгнал их и переключил мультики, но мне было пофиг. Я посмотрел на Чарльза, как бы спрашивая, зачем он здесь, что ты тут делаешь. Подойдя к дивану, на котором я лежал, поинтересовался он. «И как ты сделал это?» «Магия», — загадочно проговорил я. «Я жду, пока Джин и Скотт закончат со своими делами. Не знаешь, кстати, где остальные?» «Хах, пропал на полгода, а теперь сам пришел их искать», — усмехнулся Ксавьер. «Похоже, это уже входит у тебя в привычку». «Все может быть», — пожал я плечами. «Ну так что, Хэнк, Рэйвен и Курт сейчас на задании», — сказал Чарльз, садясь на кресло, стоявшие рядом. «Сегодня они не вернутся, так что поболтать с ними у тебя сегодня не выйдет». «Какой раз убеждаюсь, что день сегодня какой-то хреновый», — вздохнул я, телепортируя в сторону детей, пытавшихся залезть ко мне на диван. «Кевин», — послышался голос Джин в дверном проеме, — «неужели решил объявиться? Ты знаешь, сколько раз мы пытались связаться с тобой?» Недовольно причитая, зашла она в гостиную вместе со Скоттом. Не растерявшись, я посмотрел на стреляющего лазерами из глаз и захлопал в ладоши. «Мужик», — с намеком произнес я, смотря Скотту в глаза. Поначалу он не понял, о чем я, как и Джин, но потом до них дошло, и эта парочка смущенно опустила взгляд в пол. «Ну че вы как дети?» — разочарованно покачал я головой. «Садитесь лучше, рассказывайте, как у вас дела? В космос летали уже?» «В космос еще не доводилось», — ухмыльнулся Скотт. «Лучше уж ты рассказывай, что делал эти полгода». «Да ничего такого интересного», — стал я припоминать все произошедшие события. «Сначала следил за одной девушкой, познакомился с ее друзьями, а потом и с ней. Отправились мы, значит, к одной пространственной аномалии, а меня в портал засосало, начался мой рассказ, включающий в себя и получение эфира, и поездку в Асгард, и встречу с темными эльфами, а также камень пространства. Пересказ был довольно долгий, потому что им почему-то хотелось знать подробности, хотя, как по мне, в общих чертах слушать было интереснее. В общем, рассказав им о том, что я фактически стал одним из самых сильных существ во Вселенной, я посмотрел на ошарашенные лица всех окружающих. «Получается, перед нами сейчас сидит Бог?» — повернулся Чарльз к Джин и Скотту. «По всем параметрам подходит», — несколько заторможенно проговорила Джин с кривой улыбкой на лице. «Пока не по всем», — покачал я головой. «Вот еще один камушек соберу и тогда да, можно сказать, божество воплоти». «Фуф, это надо обдумать», — вздохнул Скотт, пытаясь осознать все рассказанное. «Да ладно вам», — махнув рукой, закинул я ногу на ногу. «По всей вселенной таких, как я, едва ли не тысячи. Вот если Джин одну штуку получит, то станет не сказать, что слабее меня». «Я?» — с сомнением спросила девушка, встретившись со взглядами Чарльза и Скотта. «Ага», — с ехидной улыбкой на лице кивнул я. «Ты трахаешь Бога, Скотт, ха-ха-ха». На парочку снова накатило смущение, и они раздраженно посмотрели на меня. Ужас, взрослые люди, а при слове «секс» смущаются как десятилетки. Познакомить их что ли с Уэйдом и Ванессой, может тогда они раскрепостятся? Ладно, раз Хэнка и Курта тут нет, тогда я пойду. Вот мой новый номер, напишите, если захотите куда-нибудь собраться. В ближайшие полгода я ничего делать не собираюсь, так что не против сгонять куда-нибудь отдохнуть с компанией. Появились в моих руках бумага с ручкой, после чего я написал свои цифры и, попрощавшись с ребятами, переместился к квартире Уэйда. Надеюсь, хоть тут что-нибудь интересное расскажут. Хотя у них обычная семейная жизнь, какие тут интересные случаи. Пробормотал я, постучав в дверь. Как только дверь открылась, мне навстречу высунулось дуло пистолета. Три выстрела не заставили себя ждать. Каждый был в голову, сразу видно, кто стрелял. К сожалению, у Уэйда пули даже не смогли меня коснуться. Тонкий слой пространства вокруг меня был настолько сильно растянут, что пуля просто не могла долететь до меня даже за тысячу лет. «Я понимаю, что ты злишься, из-за того, что я помешал вашим утехам, но зачем так сразу хвататься за оружие?» Приподнял я бровь, смотря на полуголого Уэйда. «Мало ли кто скрывается за дверью», — ответил он мне, убрав пистолет. «Так у тебя глазок стоит для чего?» — снова спросил я. Глазок, сделал удивленное лицо этот утырок и посмотрел на глазок. «Он всегда тут был, ок, забудем об этом», — покачал я головой, заходя в квартиру. «А так и должно быть», — указал Уэйд на парящие в воздухе три пули. «Ну, по идее нет», — запоздало заметил я их. «Сейчас исправим», — щелкнул я пальцами и переместил пулю куда-то на улицу. «А-а-а!» — послышался тихий крик за окном, привлекший внимание Ванессы, одетой в короткие шорты и обычную серую майку.